помчался обратно на запад. Резиденция ведьмы некоторое время спустя. Мин отмокала в ванной. Все ее тело ломило от перенапряжения, но горячая вода с целебными травами приятно расслабляла и восстанавливала тело. На лице женщины сияла счастливая улыбка, а сама она напевала какую-то песенку, обтирая верхнюю половину тела чем-то вроде мочалки. Особое внимание уделяла своей большой груди, которую так жадно лапал и ласкал похотливый демон. Но вдруг в помещение ворвалась темная эльфийка в черных одеяниях. «Я же уже отдала все указания. Что случилось?» — проворчала Мин, издав усталый вздох. «Демон вернулся! Сейчас он что-то колдует в центральном зале!» «А? Колдует? Он же уже должен был вернуться на юг и руководить защитой своих земель. Халат мне, срочно!» Вскоре Мин была обтерта полотенцами, а на ее прекрасном и распаренном теле появился элегантный фиолетовый халат, почти ничего не скрывающий. Женщина поспешила за слугой, проходя один коридор за другим, и, добравшись до зала, ахнула. На полу был нарисован магический круг, над которым парил черный кристалл, окутанный черной дымкой. Тео же лежал рядом и тяжело дышал. Его душа ныла от перенапряжения, что сказывалось на теле. — Тео, как это понимать? Что ты сделал? — Победил в войне. Демон с трудом рассмеялся и указал на кристалл. — Сейчас проклятие этих земель питает заклинание, порождающее армию нежити. — Оно... Оно высасывает проклятие из этой земли. Я что, свободна? Ноги Мин вдруг подкосились, и она плюхнулась на мягкое место. Нет, это заклинание нужно будет разрушить, когда придет время. Иначе оно уничтожит все живое в королевстве. А сейчас... Демон с трудом поднялся, и его взгляд упал на Мин. Она была в такой позе, что и соски было видно, и ножки слегка раздвинуты. — Мне нужна твоя манна. Девушка сглотнула слюну, и ей вдруг захотелось бежать. Но ноги не слушались, а демон был все ближе и ближе. Но вдруг демону перекрыли путь темные эльфийки целый десяток. Все маги третьего круга и выше, а также весьма хороши собой. — Госпожа, мы защитим вас от этого чудовища! Глава 24. Тео сидел на троне, а к нему прижималась Мин. Женщина спала так крепко, что даже взрывом не разбудишь. Впрочем, как и множество других эльфиек. Весь зал был завален одеждой и телами. «Теперь я понимаю темных магов, почему они такие развратные. Опасная штука — это черная манна». Демон хотел было рассмеяться, но на это не было сил. Только вот и времени у него не было. Поэтому, поудобнее уложив девушку в ее же троне, парень принялся одеваться и вскоре вышел из зала. В коридоре его караулил один из слуг ведьмы. На его лице было восхищение мощью демона, плотских утех и разврата. Все же о происходящем в зале слышали все обитатели резиденции. — Позови женщин, пусть позаботятся о них. Тео кивнул на дверь. — Будет исполнено, господин. Слуга, темный эльф, низко поклонился. — Когда Мин проснется, передай, что я на юге, готовлю армию. И что пока заклинание активно, она может спокойно покидать резиденцию. Но я бы хотел, чтобы она защитила ядро. — Я передам матери. Благодарю вас за все, что вы для нее сделали. Слуга вновь поклонился, а демон поспешил на юг и выделил немало времени, чтобы посмотреть на плоды своих трудов. — К как Тео и предполагал, крепость пала, и ее захватила нежить. Но это было лишь началом, и грохот пушки артефакта являлся тому подтверждением. Кто бы мог подумать, что нежить догадается использовать пушку для атаки по другим крепостям. Тео был приятно удивлен и решил немного задержаться, чтобы понаблюдать. В данный момент земля вокруг крепости была черна от проклятой манны, а также заполнена воинами короля. Они брали штурмом эту самую крепость, чтобы остановить обстрел. И главный скелет, видимо, понимал это. В обществе магов данная магия называется армией трусливого некроманта. Она тяжела в создании и не менее тяжела в поддержке, но зато позволяет некроманту не присутствовать на поле боя, прячась где-нибудь, где много манны, — размышлял демон, смотря как на эльфов со стен сыплются костяные стрелы. От идеи взорвать ворота или стены королевские бойцы отказались почти сразу. Мало того, что они зачарованы и укреплены, так еще крепость окружает магический барьер. А благодаря корсам он мог продержаться довольно долгое время. Правда, такие же были и в других крепостях короля. А вот пушка была лишь в этой. Поэтому армия короля и пошла в атаку до того, как барьеры крепостей поддут. Но что-то пошло не так. Оказалось, что мертвые могут держать оборону, причем умело. Скелеты маги накладывали на живых жуткие проклятия, а порой и боевой магией били. А их не могли атаковать магией, они за барьером. Разве что если самим зайти за барьер, но это слишком опасно, там лучники. Осадные лестницы ломались, а пехота, которая все же смогла забраться на стены, убивалась и обращалась в нежить. Впрочем, как и всякий, кто умрет на проклятой земле. Несмотря на то, что без некроманта армия теряет в силе, она создает командира. И если этот командир, к примеру, опытный генерал... На лице демона появилась жуткая улыбка. Похоже, мне действительно улыбнулась удача, и я смог обратить командующего крепостью в нежить. Ладно. Пусть развлекаются. Даже если нежить падет, минимум неделю тут будут создаваться различные монстры, что не даст воспользоваться пушкой. Развернув коня, Тео отправился к южному лорду, заодно посмотрел на результат трудов вражеской пушки. Меткость у нее была не очень, но кратеры перед столицей юга устрашали. А в самом городе демон обнаружил уничтоженный целый квартал. От самого взрыва пострадало домов 15, а от взрывной волны не менее сотни. Не удивлюсь, если это пушка гномов. Но сколько же манны она жрет? Сколько же корсов на это уходит? На Тео вдруг напала жадность. Ведь все эти корсы он мог забрать с собой на поверхность. Настроение испортилось, поэтому разговор с лордом вышел коротким. Тот сгонял солдат со всей области и границ. Больше не было смысла защищать западные и восточные границы. Заодно местным аристократам пришлось раскошелиться и подготовить солдат. Поэтому, предположительно, он мог собрать от 20 до 30 тысяч солдат. Только вот с рыцарями и магами все было плохо, демон убил почти всех. Переночевав, Тео написал письмо восточному лорду и, набрав корсов, вернулся на свалку готовить свою армию. Работы предстояло много, а времени было мало. Смоленск этим временем. Наташа сидела за столом и работала. Ей требовалось изучить множество отчетов, а без Дениса, который мало того, что образованный, так еще и умный, сделать это было тяжеловато. Вдруг раздался стук в дверь, и после разрешения внутрь вошла Алико. Маленькая змейка несла поднос с чаем и закусками. — Госпожа, отдохните немного, я вам покушать принесла. «Спасибо, Алико! Ты такая умница!» Наташа улыбнулась и погладила маленькую длинноволосую блондинку по голове, а та аж высунула свой змеиный язык от радости. «Папа всегда говорил, что я умница и вырасту красавицей!» «Шшш!» — гордо заявила она и прошипела. «Безусловно! И умницей, и красавицей! А я вот, глупенькая, совсем не могу разобрать эти сложные цифры. Я же не училась в школе». Девушка грустно вздохнула и отпила чаю. «Твой чай, как всегда, чудесен». «А я знаю цифры. Я училась в школе. У меня 5 по высшей математике, тригонометрии и математическому моделированию. Шшш!» Алико гордо выпятила плоскую грудь и задрала подбородок. «Тригона что? Моделирование?» Наташа посмотрела на маленькую девочку, как на инопланетянку. «Я могу помочь с цифрами», — объяснила она и села за стол. «Так, тут говорится, что расходы на содержание солдат выросли. Если перевести в проценты, то на 9%. А тут говорится об уменьшении прибыли от налогов». «Как это? Мне говорили, что все наоборот». «Цифры не врут». Алико пожала плечами и уступила место. «Неужели у нас завелась крыса?» «Шшш! Змеи едят крыс!» — обрадовалась девчушка. «Алико, позови отца, а также Иссу. Ну и можешь прожорливую нахлебницу тоже позвать». В скором времени в кабинете Наташи прошло важное собрание, где обсуждали бюджет, а также вероятность того, что кто-то ворует или же подделывает отчеты. «Тео сделал артефакты, определяющие ложь», — заговорила Исса. «Давай просто притащим сюда всех ответственных лиц и допросим». «Так и сделаем. Тогда, Сабба, это на тебе. Мои змеи уже на местах и ведут слежку. Тефия, ты помогаешь». Наташа кинула недовольный взгляд на женщину лет 35 с шикарной фигурой и длинными зелеными волосами. «Я устала и хочу спать», — проворчала она и, посмотрев на Иссу, рухнула на нее. «Доченька, понеси маму, будь лапочкой». «Детский сад!» Исса тяжело вздохнула, не позволяя Тефии упасть, которая сделала вид, будто сейчас в обморок упадет. «Я, между прочим, без сна и отдыха тружусь!» — возмутилась она. «Да ты только спишь и жрешь!» — не выдержала Наташа. Слишком уж наглое было заявление. «Я работаю, пока сплю. Безликих создаю. А это, между прочим, очень важное задание». «Тогда почему у тебя бока появились?» — ухмыльнулась королева змей. «Какие?» Тефия начала себя ощупывать и смогла нащупать немалый пласт жирка. Но вдруг от него не осталось и следа. «Какие бока?» «Ай, да делай, что хочешь! Саба, пошли!» Грузин лишь молча кивнул и посмотрел на дочь. «А я отчеты поизучаю. Алико ведь умная, вдруг найду еще что-нибудь». Девушка сделала важный вид, а ледяное лицо мужчины растаяло от умиления. «Ладно, ладно, помогу!» — проворчала зеленоволосая. В скором времени несколько сотен безликих под руководством доверенных лиц начали облавы по всему южному городу, а также перекрыли все выезды, чтобы никто не улизнул. Однако уже через час немалая часть районов города пылала. Все оказалось куда хуже, чем кто-либо мог предположить. 5 дней спустя. Подводный мир. Тео сидел на полу темного помещения в окружении сотен коробок с металлическими стержнями. Все они проходили процесс зачарования, причем одновременно. А их зарядкой займутся специально обученные эльфы со специальными артефактами и кучей фиолетовых корсов. Закончив за раз более 10 000 стержней, демон поднялся на ноги и пошатнулся, но устоял. «Похоже, я перетрудился», — пробормотал он и вышел наружу. В лицо ударил яркий свет, отчего глаза, привыкшие к темноте, невольно закрылись. А когда он открыл их, то увидел... Почему здесь так много эльфов? И как они умудряются так быстро возводить дома? Тео стоял на возвышенности, потому что в этом месте было несколько больше манны, и оттуда открывался великолепный вид на мусорный город. Все было в эльфах. 1100, не меньше. Потому как дома, казалось, были до самого горизонта. В городе было множество стрельбищ и тренировочных плацов, где в данный момент многие тысячи эльфов проходили ускоренную военную подготовку. От них требовалось лишь уметь держать в руках копье и знать, как и куда колоть. Уметь обращаться копьем обучали даже лесных эльфов, потому как на всех попросту не хватало луков и стрел. Да и обрубленные ветви эльфийского дерева как-то быстро закончились. А если делать из обычной древесины, то сильное зачарование не наложить. Максимум — это электрические стрелы, которые не факт, что убьют даже обычного человека. На финале отборочных Тео много таких сделал, поэтому и понимал, что сейчас было лучше сделать стержней. «Господин!» — раздался голос Тейта, и демон обернулся. С парнем, что сейчас уже рыцарь четвертой ступени, была вся компания. Все в десятке были минимум четвертой ступени, а Фейрос был уже магом третьего круга. Тео немало сил потратил на них. Впрочем, помимо этой банды, демон создал 400 рыцарей первой ступени. Казалось, первая ступень — это смешно и толку мало, но это не так. У них куда выше защита от магии, выше выносливость, да и все физические показатели выше, поэтому их можно было заковать в тяжелую броню. Но самое главное, они могли эффективно использовать артефакты и заряжать их корсами. Что случилось? Демон почувствовал тревогу эльфов и нахмурился. Лорд Востока просит помочь, иначе они потерпят поражение. Я же им дал кучу стержней. И сам Шанер маг шестого круга. Вероятно, все дело в очень мощном артефакте, но подробностей я не знаю. Что ж, ладно. Думаю, мы достаточно подготовились. Ответь Шанеру, что я выдвигаюсь к нему. Вы же отправляетесь к южной границе. Он окинул взглядом своих командиров. С того дня, как Тео впервые их встретил, все они возмужали. Даже Терит, и то стал казаться мудрее и серьезнее. Да и тела у них стали крепче. Кроме Ливры. Та стала рыцарем шестой ступени, и ее фигурка теперь еще краше. «Занимайте позиции, продолжайте тренировки и ждите моего возвращения». «Будет исполнено, господин!» Хором ответили они и поклонились. Их глаза блестели, ведь началось освобождение их народа от тирании. То, чего они так долго ждали, наконец-то они смогут воплотить мечты в реальность. Собственно, эта мечта и собрала в мусорном городе так много эльфов. В скором времени демон оседлал коня и отправился на север, к южной границе короля, посмотреть, как там дела. Но когда прибыл... — Почему армия нежити еще не побеждена? — недоумевал он. Все три крепости разрушены едва ли не до основания, а все вокруг было усыпано костями и сломанным снаряжением. Только вот из-за проклятия некоторые кости оживали, обращаясь в странных чудовищ. У них не было душ, лишь искаженные фантомы из обрывков ярких эмоций, что, как правило, боль и страх. При смерти скелета генерала, армия нежити, а с ним и все заклятие должно было пасть. Как получилось, что он еще жив? Впрочем, неважно. Теперь понятно, почему меня так долго не трогали. Ха! Демон злобно ухмыльнулся и поскакал к Шанеру. Заодно узнает, как там его красотки поживают. Но стоило проехать через границу, как стало холодно, а чуть дальше и вовсе лежал снег. Это было несколько необычно. Но Тео решил не делать преждевременных выводов и направился к лагерю армии Востока, что осаждало крепости короля. На огромном поле все было усыпано, казалось, бесчисленными палатками и кострами. Одни эльфы пытались согреться, кучкуясь вокруг огня, другие же чистили снег в лагере. Сугробы были по колено. В такой снег особо не поштурмуешь крепости. К тому же магам воды не подвластен снег, а влага в воздухе была холодна, что также затрудняло контроль над ней. «Да уж, тут явно нужна помощь». Демон поспешил к Шанеру, что сейчас располагался в лагере. Дорогу к самому большому шатру лагеря расчистили в первую очередь, а солдаты, наслышанные о демоне, охотно показали, куда ехать. «Проклятье! Они безумцы и погубят всех нас!» — кричал лорд Востока, ударив по столу со множеством карт. Вокруг него столпились генералы и старшие сыновья, но все они молчали, боясь открыть рот. «Кто погубит?» — раздался голос постороннего, и воины тут же обнажили клинки, но, увидев, что это Тео, вернули их в ножны. «Тео, рад, что вы прибыли. У нас тут проблема», — заговорил эльф, едва ли не подлетевший к демону. «Вижу». Тео пожал тому руку и кивнул остальным. «Я так понимаю, вас атакуют каким-то артефактом». «Вы про холод?» «Нет, это мы пока терпим, проблема в другом. Этот сумасшедший выкачивает манну и уменьшает размер барьера, защищающего нас от воды». С нескрываемой яростью высказался эльф. Даже Тео был поражен такой новостью. «Он хочет сократить подводный мир до размеров своей территории?» «Да. Час назад барьер начал стремительно сокращаться. Благо, не настолько быстро, чтобы эльфы не успели убежать». «Он не понимает, что без лесов тут попросту не будет воздуха, и все умрет». Демон вновь удивился. «Безумец! Сколько у нас времени?» «Неделя. Через неделю барьер дойдет до наших позиций». «Хватит». Тео призадумался и окинул взглядом собравшихся. Семена и девушек с Денисом не было. Ни в шатре, ни в лагере. «Мне нужно отправить два сообщения и посмотрим, что можно сделать с этими крепостями». В это время на свалке была паника. Барьер стремительно сужался, и эльфы не знали, что делать. «Терит, что происходит?» Вокруг дома корабля собралось немало народу, все же Терит был слугой демона и мог знать ответ. «Я не знаю, но давайте на всякий случай покинем город и отойдемся...» Вдруг он услышал странный звук и кинулся обратно в дом, где нашел металлическую пластину. Он выбежал из дома с бледным лицом. «Господин Тео переслал сообщение. Он говорит, что король обезумел и хочет затопить все земли, кроме его. На это уйдет неделя, поэтому господин просит всех идти на север». «Король что хочет?» «Так значит, это все правда!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Бежим на север!» «Стоп!» — прокричал Терит. «Никакой паники! Собираем вещи и провизию. Торопиться нельзя. А также нужно разослать посыльных и уведомить все деревни и форпосты. Не позволим королю отнять еще больше жизней!» «Терит прав!» — кто-то выкрикнул. «Постараемся. А когда двинемся на север, предлагаю собрать всех, кто может держать оружие, и помочь господину. Если мы не победим, то все умрем!» Эльфы были с ним полностью согласны, и вскоре началась суета. Без паники и бегства, конечно, не обошлось, но в целом все шло как надо. Эльфы быстро собрались и двинулись на север. Тем временем южный лорд получил схожее сообщение. Сказать, что он был в панике, значит ничего не сказать. Благо его верный генерал был куда разумнее и сообразил, что делать. Во-первых, он разослал гонцов по всем южным землям, а также на запад и север. Следом он начал общую мобилизацию населения и изъятие корсов. «Мертвецам они не нужны, а для победы над королем необходимы». Во-вторых, послал армию юга и демона на восток помочь взять штурмом крепости. Все же там скопилось просто колоссальное количество сил короля. Идти же через проклятые земли на границе с югом нельзя было. Мало того, что имелась вероятность напороться на армию нежити, так даже нахождение на проклятой земле может закончиться печально. Как минимум они обратятся темными эльфами, максимум станут чудовищами и убьют товарищей. Концентрация проклятой манны там была куда выше, чем на Западе, и всюду сновали фантомы, образовавшиеся из негативных эмоций умерших эльфов. Тео же занимался подготовкой к битве. Генералы и Шанар не скрывали численность армии и силы элитных воинов. Также рассказали о двух неудачных попытках штурма. Крепости охраняли магические барьеры, но помимо них у врага были могучие артефакты. Они могли создавать вокруг крепостей болото, ледяной дождь, мощные порывы ветра и многое другое, что тяжело описать. Даже до стен добраться было невероятно тяжело. Так за подготовкой к бою и прошел день, что сменился вечером. Однако этим вечером будет горячо и очень. «Что ж, тогда я покажу вам, как сражается армия демона». Тео обернулся и взглянул на свою армию. 33 тысячи южан, 21 тысяча мусорных эльфов и 51 тысяча восточников. Это будет интересное сражение. Глава 25. Самая южная крепость на границе с востоком, несмотря на поздний час, не спала. Множество факелов и магических ламп освещали стены и все перед ними. Солдаты в большинстве своем находились на стенах, и настроение у них было весьма неплохое, разве что холод их тоже мучил. Но сугробом под стенами они были только рады. «Ха! Эти повстанцы совсем с головой не дружат, раз пошли против королевства!» — заявил один из лучников, укутанный в плотную ткань. «Ну, заодно подсократим количество магов. Глядишь, тогда и барьер перестанет уменьшаться», — добавил второй. Они оба смотрели на огромную армию, стоящую напротив крепости, и не атакующую уже 4 часа. Защитники совсем не боялись врага. Все же они уже отбили 3 атаки, причем с легкостью. «А вы слыхали про юг? Говорят, наши крепости пали, и армия нежити и бесчинствует в центральных землях», — заговорил другой. — Ой, не неси чепухи! Генерал уже сказал, что это дезинформация, распускаемая шпионами. Он самолично еще утром проверял, как там. Все в порядке. Южане тоже пытались штурмовать их, но были разбиты и обратились в бегство. — Тогда откуда тут армия южан? — поинтересовался один из неверящих. — Ну, там их разбили, пришли сюда попытать счастье. Звучит как бред. Лучник покачал головой и уставился на армию врага. — Слушай, а ты не шпион ли? — А? Ты дебил? Да — Да-да, какой-то он пессимистичный, словно хочет посеять среди нас панику. Один из эльфов скинул ткань с плеч и выхватил меч. — Вы чего, дурные, что ли? Свой я! — Да? Тогда бросай оружие. — Вот вы... Не успел лучник поднять руки, как в его шею вонзился клинок, а через миг тело полетело вниз. — Так его, шпиона! Да-да! А пока эльфы радовались разоблачению шпиона, в крепости происходили интересные события. В подвале, где хранились припасы, показался серокожий мужчина. Он вылез из дыры в полу, что сам и проделал. Через миг в его руках загорелся шар огня, освещая помещение, и раздался голос. «Чисто. Вылезайте». После слов Тео из дыры вылез Шанер. Лорд Востока был в синей магической мантии и с коротким жезлом в руке. И то артефакты. Кроме грязи. Она была обычной. Все же они карабкались по пещере, созданной демоном. А земля была влажноватая из-за болот, что некоторое время создавал враг, дабы помешать штурму. Сразу после мага повыскакивали рыцари, включая того, что 12-й ступени, а также 2 мага 5-го круга. — Это безумие, — в 40-й раз заявил рыцарь. — Из сильных в этой крепости 1 маг 5-го круга и рыцарь 10-й ступени. Что они нам сделают? — ухмыльнулся демон, а у воина глаз задергался. — Хотел он было поинтересоваться, что делать с 30 тысячами солдат и сотней рыцарей разных ступеней, но промолчал, понимая, что с демоном бесполезно спорить. Когда все собрались, пошли за демоном, но на своем пути они никого не встретили. Солдаты то отходили по-маленькому, то поесть, а некоторые и вовсе уснули на посту. Чудеса, да и только! Впрочем, все это благодаря проклятиям демона, а не какой-то там удаче. Всего 10 минут скрытного передвижения, и они прибыли к одной из башен крепости. Там дежурили 2 мага 3-го круга, контролируя работу артефакта, что и создавал барьер. Артефакт представлял собой 4 металлические бочки, заполненные корсами. От этих бочек шли трубы к центральной части, выглядящей... Это было тяжело описать. Казалось, металл ожил, обратившись 3 корнями. Они направились ввысь, переплетаясь между собой. А на вершине возвышался белый магический камень размером с яблоко. В демоне тут же проснулась жадность. Ведь этот камень дорогого стоит. В него можно заточить мощное заклинание и приличное количество манны. Рыцари действовали быстро, и маги были ликвидированы, не успев поднять тревогу. Ну а Тео, подойдя к артефакту, внимательно изучил его, восхищаясь гением того, кто создал это сокровище и сломал. Эльфам он всяко больше не понадобится, а магический камень ему очень даже нужен. В этот же миг магический барьер вокруг крепости развеялся, но так как была ночь, то этого попросту никто не заметил. — Ну что, товарищи маги, поколдуем? На лице демона появилась жуткая улыбка, а маги подзависли. — Вы о чем? — поинтересовался Шанер, озвучив мысли всех магов. — Совместное заклинание. Знаю я одно интересное. Думаю, вам понравится. Демон помассировал подбородок, злобно ухмыляясь. — Совместное — это как? — Это то, что делает магов самыми могучими существами в мире. Но вы умудрились утерять это знание. Тео кинул взгляд на Шанера и на бочки с корсами. — Откройте сознание и не сопротивляйтесь, я вам покажу иллюзию. Демон взмахнул рукой, и маги замерли. Они простояли так несколько минут и открыли глаза, сияющие от воодушевления и восхищения. — Это невероятно! — пробормотал лорд и уставился на демона. — Так вот почему заклинание наподобие разящего дождя невозможно создать одному. — Хорошее заклинание! — кивнул демон. — Чтобы его создать, нужно минимум 3 мага. Которые будут одновременно создавать 3 элемента заклинания. Иначе оно попросту распадется, или еще хуже, произойдет взрыв. «Обычно маг, пытающийся сотворить эту магию, терял сознание», — пояснил один из магов. «Ну, раз вы все знаете его, то попробуем. Нас 4 вполне хватит». Демон принялся чертить на полу магический круг, что позволит стабилизировать заклинание в случае ошибки, а в его центр разместил бочку с корсами. Они будут дополнительной подпиткой, чтобы маги не потратили разом все силы. Магия все же мощная и предназначена для уничтожения крепостей с гарнизоном. «Разящий дождь» — это самое мощное заклинание 5-го круга школы воды. И демон знал, как сделать его в разы сильнее, но этого не требовалось, ведь цель была не в уничтожении крепости, а в нанесении урона пехоте и отвлечению внимания. Поэтому он лишь слегка усилит его. Отослав СМС-ку с помощью артефакта, демон начал творить заклинание. Маги знали, как его создавать, а он лишь дал указания, какую часть заклинания им колдовать, и контролировал ядро творимой магии, объединяя силы магов. А также, в случае чего, он сможет удержать заклинание от распада или взрыва, а потом исправить ошибки. Время шло, атакующие начали приближение к стенам, а защитники ухмылялись и готовились их убивать. но ровно через 10 минут полил дождь. Поначалу он капал совсем слабо, но вдруг капли стали бить словно град. — Что происходит? — выкрикнул кто-то из солдат, прикрываясь щитом. На стенах началась суета, а армия Востока начала движение, увидев панику защитников. — На стены! Готовимся к обороне! На позиции! — кричал командир, а народ таскал щиты, чтобы прикрывать ими лучников. Но вдруг дождь стал еще сильнее. — Рука! А, бездна! Как же больно-то! — закричал один из воинов. Одна из капель вонзилась ему в незащищенную доспехом плоть и полилась кровь. Но вопил не только он. Много кого задевало, а враг приближался. — Держимся! Это, вероятно, вражеская магия. Она не продержится долго! — выкрикнул командир, стоящий на стене, с большим щитом над головой. — Но если это магия, то что с нашим барьером? — поинтересовался рядом стоящий офицер. — Лять! Симес, бери солдат и проверь башню магов. Предупредите генерала, а также... Командир вдруг рухнул на пол, а из дыры в шлеме потекла кровь. Его убила крупная и мощная капля. Началась паническая суета. Воины спешно попытались укрыться от дождя, а крепкие и более мощные капли стали все чаще попадаться, отнимая десятки жизней каждую секунду. Только вот дождь и не думал развеиваться или слабнуть. Наоборот, он становился лишь сильнее. Маги создавали водную защиту, но закрыть всех солдат они не могли. Лишь десятая часть кое-как укрылась за этими куполами из воды. Остальные защищались щитами и не могли покинуть стены, ведь враг наступает. Тем временем к башне, где засел Тео с магами, прорывалась пехота и королевские рыцари. «Быстрее, говорю!» Рыцарь торопил мчащихся по винтовой лестнице солдат. Но тяжелая пехота физически не могла быстро передвигаться. Они и так уже устали. Но вдруг раздался вопль и прогремел взрыв, а солдаты покатились вниз, роняя товарищей. «Враг! Там враг!» — выкрикнул один из закованных в броню воинов за мгновение до своей смерти. Послышался звук шагов, и по лестнице неторопливо спустились трое рыцарей. Двое на 10-й и один на 12-й ступени. Они были в голубых доспехах, а их мечи окровавлены. Собственно, и по ступеням лилась кровь. «Предатели с востока! Убить их!» — выкрикнул рыцарь, и пехота, те, кто устоял на ногах, рванула вперед, шагая по упавшим товарищам. Но центральный рыцарь восточников взмахнул мечом, и водяная коса пополам разрубила сразу 6 бойцов. «Вам не пройти, слуги тирана-убийцы!» — проронил воин, спустился еще на несколько ступенек и вновь взмахнул клинком. Но атаку сдержал королевский рыцарь, приняв ее на щит, покрытый водой. Только вот при этом сделал несколько шагов назад. «Силен!» — прошипел тот. Сам он был рыцарем 8-й ступени и быстро понял, что противник ему не по зубам. — В атаку! Убейте его, иначе мы все здесь умрем! Бойцы вздрогнули, поняв, что их попросту посылают на убой. Но ничего не могли поделать. Ни подчинение — смерть, а роду — позор. Яростно закричав, солдаты помчались вперед, умирая сразу пачками, но их было много. Однако на этот раз солдат резали помощники центрального рыцаря. Оба воины 10-й ступени, они не позволяли врагу даже приблизиться к своему генералу. — За короля и королевство! — кричали солдаты, идущие на убой. Но вдруг кровь на полу собралась в копья и помчалась на восточных рыцарей. Они защитились щитами, но всю силу удара погасить не удалось, отчего в руках почувствовалась боль. «Ха-ха-ха! Вы сами обеспечили меня кровью, и теперь сдохните!» раздался злобный смех, и позади королевских рыцарей показался маг в черной мантии. — Маг крови! — пробормотал генерал Востока. — О, ты знаешь о нас? — Да, мы ответвление магии воды, маги крови! — хохотал серокожий эльф. В его теле было много проклятой манны и воды. «Нападаем! Эти гады сильны, когда вокруг много крови!» — приказал генерал, и все трое кинулись вперед. А на их пути встали оставшиеся солдаты, но они лишь на мгновение задержали врага, за которое маг создал кровавые шипы, ударившие в спину восточников. Раздалась ругань, но защита из воды выдержала, а через миг воины столкнулись с королевскими рыцарями. Завязался тяжелый бой, все использовали свои приемы и техники, а маг крови продолжал атаковать. Его заклинания атаковали со спины, сверху, снизу, а порой могли замедлить или лишить обзора. Однако... — Да почему вы никак не сдохнете? Умрите же! — кричал он. Манна колдуна была на исходе. Два десятка рыцарей убиты, а оставшиеся едва сопротивлялись. «Заканчиваем!» — приказал генерал, и рыцари, что прикрывали его, разошлись в стороны, прижавшись к стенам. В этот момент воин, покрытый плотным слоем воды, словно шар, вырастил по краям лезвия из воды и выстрелил собою. Он моментально преодолел десяток метров, а все солдаты, мимо которых он пролетел, попадали на пол, разрезанные на десятки частей. — Так ты Зор, генерал Востока! — воскликнул маг, едва сдержав натиск врага. Его откинуло назад, но он тут же поднялся и, получив кулаком в челюсть, потерял сознание. — Демон просил этого мага. Отнесите его, а я продолжу защищать лестницу, — приказал генерал, а его верные рыцари молча подхватили мага и помчались наверх. Воин же присел и начал восстанавливать манну, но вскоре показался новый враг. А тем временем заклинание перешло в свою финальную фазу. Капли, падающие с неба, пробивали щиты, доспехи и черепа. Лишь маги как-то держались и рыцари, но их сила уже подходила к концу. Еще и вражеские стрелы. Армия Востока приближалась не спеша, утаптывая сугробы перед крепостью. Но этим занималась пехота, а лучники тем временем плотно засыпали врага стрелами, но пока что обычными. — Да когда эта магия уже завершится? — ругнулся один из рыцарей, прячущийся в стрелковой башне. С ним было еще множество солдат. — Бездна! Они уже осадные лестницы подносят. — Но разве их не убьет, когда они окажутся на стенах? — кто-то спросил. — Вероятно, в этот момент магия развеется, потому го... Рыцарь не смог договорить, потому как капля воды пробила каменную стену толщиной в 20 сантиметров, а с ней и череп мужчины. По сути, эльф был прав, и заклинание действительно заканчивалось, но перед этим оно становилось наиболее мощным. Количество смертоносных капель стало настолько много, что вопли умирающих заполонили все вокруг. Защита магов, тяжелые щиты, броня из воды, укрытия, башни и сооружения в замке — все подверглось уничтожению. Вода была беспощадна, забирая множество жизней каждую секунду. И вот... Когда дождь закончился, солдаты Востока ринулись на стены, взбираясь по лестницам, но когда оказались наверху, многих стошнило от увиденного. Не менее 2/3 армии крепости было превращено в натуральный фарш, а крепость... Большая часть построек попросту обрушилась. Но из уцелевших зданий тут же повалила пехота, правда, вся она была раненая, деморализованная и внизу. — Лучники! — прокричал временный командующий армией демона, и тысячи лучников, что успели забраться на стены, принялись отстреливать всех, кто собрался внизу. Лесные эльфы имели врожденный талант к стрельбе из лука, и даже всего за неделю обучения могли очень метко стрелять. До своих предков, что десятилетиями тренировались, им, конечно, далеко, но этого хватило, чтобы разбить остатки врага и взять в плен не менее 4000. «Это все сделала наша магия?» — бормотал один из магов Шанера. Да и сам лорд был в ужасе от подобной мощи. «Не зазнавайтесь. Я значительно усилил это заклинание, на что, собственно, и ушли все богатства крепости». Тео горестно вздохнул, вспоминая бедных рыцарей, что носились с мешками корсов и закидывали кристаллы манны в бочку, стоящую в центре магического круга. «Плевать на то, сколько оно стоит, если можно разом покорить крепость!» Шанер скривил лицо и нервно рассмеялся. «Теперь я понимаю ваши слова. Маги — сильнейшее создание в мире. Вероятно, так и есть. Ну, развлекайтесь, а меня ждет сладкая душа мага крови». Тео махнул рукой и вернулся в башню. Она, как и часть крепости, уцелела. Все же какой толк от масштабной магии, если она убьет создавших ее магов? У этого дождя смерти было что-то вроде глаза бури, место, по которому не бил дождь. Собственно, по этой причине и выжила часть солдат противника. Пленный маг все еще был без сознания, его сильно приложили, и, вероятно, у него сотрясение мозга. Но демон не собирался его лечить, ему было интересно, откуда здесь взялся такой интересный персонаж. Маги крови довольно редки, но в прошлой жизни Тео они заслужили репутацию мастеров войн и медицины. Благодаря контролю над кровью они могли вылечить практически что угодно. Но это в мирной жизни, когда лишней крови нет, а на войне... Тысячи трупов, реки, а порой и озера крови. Маг крови шестого круга мог в одиночку решить исход сражения. И Тео не очень понимал, откуда здесь такой взялся. Он, правда, лишь пятого круга, но для развития ему нужна была манна воды и тьмы. Она же манна смерти, проклятий, нежити и так далее. «Значит, здесь все же были люди». Мысленно воскликнул демон, получив воспоминание эльфа, а если точнее, то полуэльфа. Тео осмотрел тело и ушки мага и был уверен, что это полуэльф. Однако ответов на вопрос, куда делись люди, он не получил. Зато узнал, что таких, как он, целая деревушка. Манну тьмы они получают из кристаллов, что добывают с монстров западных земель. «Мне нужно изучить этих монстров. Если они действительно создают кристаллы в своих телах, то вдруг я смогу повторить процесс». Тео загорелся новой идеей, но додумать ее и побыть в одиночестве ему не дали. Вернулся Шанер. Лорд Востока выглядел довольным, но в то же время был бледноват, и это не из-за холода. Просто его пару раз стошнило. Впрочем, как и всех, кто оказался за стенами. Теперь крепость заполнена фаршем из тел и рвотой. «Мы закончили. Что будем делать дальше? Нападем на оставшиеся крепости?» «Зачем?» — удивился демон. Впрочем, как и Шанер. Он хотел было поведать о логистике, снабжении и прочем, но, увидев взгляд демона, проглотил слова. «Я беру своих, южан отдаю тебе. Будете осаждать крепости, чтобы армия короля не смогла пойти за моим воинством. А почему их попросту не снести, как и эту?» «Сомневаюсь, что они дураки и позволят нам повторить трюк. Впрочем, так и быть, я помогу с мельницей, что создает снег». Демон поднялся и вскоре вернулся в лагерь армии. Снаряжение, снятое с трупов врагов, было отдано мусорным эльфам. Уцелевшего снаряжения было мало, но бойцы и этому обрадовались. Боя, как такового, не было, поэтому армия отправилась на запад, вглубь территории короля, ну а Тео совершил безумную атаку. Скрываясь в ночи, он добрался до крепости врага, однако территория вокруг хорошо освещалась, поэтому его все же обнаружили, когда тот подошел к стене. Сама стена была зачарована. Разрушить ее было непросто, как и повлиять, поэтому демону пришлось взлететь. Магов ветра в королевстве не было, поэтому трюк демона стал, мягко выражаясь, неожиданным. Пока враг был шокирован и пытался придумать контрмеры, демон быстро подлетел к огромному сборному артефакту на крыше крепости и разрушил его. — Да уж, они явно не дураки, — проворчал Тео, активировав духовное зрение. — Вся крепость забита солдатами. Подкопом не пробраться. — Хотя... Демон вновь взлетел и... подвергся обстрелу магов, да такому мощному, что об идее подлететь к башне и сломать артефакт барьера пришлось забыть. Но уходить с пустыми руками Тео не собирался и поджег склад с провизией. Даже винный погреб уничтожил. Сперва хотел отравить, но, учитывая, сколько здесь магов воды, отравлять жидкость было глупо, ее попросту очистят. Максимально напакостив, демон подумал еще немного и посетил третью крепость. Каким же было его удивление, когда Тео обнаружил, что башня магов с артефактом никем не охраняется. Охранялись подходы к ней, но сама комната нет. Рыцари среагировали, лишь когда спал барьер, а демон, набрав мешок фиолетовых корсов, ушел. Разве что перед тем, как покинуть крепость, он подорвал склады, лишив солдат провизии и алкоголя. Ну и оставил надпись на стене: «За грехи вашего короля, что решил разрушить этот мир, вы все умрете». Эх, прям как в молодости! На лице нашкодившего демона появилась довольная улыбка. Он еще немного смотрел на дымящуюся крепость и, развернувшись, поспешил к своему коню. Впереди у Тео проникновение вглубь территории короля и грабеж. Глава 26. Тео сидел у костра и гипнотизировал курицу на вертеле, с которой уже стекал сок. Он был очень голоден, впрочем, не только он. Ночка выдалась тяжелой, а первая половина дня еще тяжелее. Армия демона шла налегке, поэтому с провизией было плохо. Чтобы ее раздобыть, пришлось взять штурмом ближайший к границе город. Только вот его население едва превышало 40 тысяч, а у Тео было 20 тысяч солдат. 21, если точнее. Город окружала стена, и, учитывая происходящее на границе, на случай, если с востока прорвется диверсионная группа, местный лорд набрал немало солдат. Однако он явно не рассчитывал на диверсионную группу размером в половину населения города. Как итог, 1000 трупов и 5000 побитых и разрушенных защитников. Армия демона попросту снесла врага градом стрел. А сам Тео с легкостью одолел всех командиров и разрушил ворота. Далее город ждал грабеж. Мусорные эльфы забирали еды на 3 дня, лошадей с повозками и все военное снаряжение с артефактами, ну и всякие одеяла да палатки. Корсы, конечно же, были конфискованы в полном объеме. «Господин, разведчики прибыли. В следующем городе началась мобилизация», — доложил черный рыцарь Калхен. Парень добрался до 4-й ступени, но пока мог использовать лишь простейшие техники, вроде покрытия тела водой для защиты. Впрочем, как и все рыцари, прошедшие через экспресс-развитие от демона. — Плевать. Поедим, отдохнем и двинемся дальше. Тео проткнул курицу ножом и, убедившись, что она прожарилась, снял с огня. — Жрать подано! — Ура! — — воскликнули лучница Ливра и маг Фейрос. Они побросали дела и подскочили к костру. Девушка тут же начала делить курицу на три части, но, посмотрев на Калхина, поделила на четыре. «Но а если они ударят нам в тыл?» — недоумевал зеленоглазый парень, сняв черный шлем. «Сильно сомневаюсь, что они выйдут из города. А если и выйдут, то повторят судьбу южан». Вместо Тео ответила лучница, демон же одобрительно кивнул и принялся за вкусное мясо. Калхин пожал плечами и, усевшись, тоже поел, а потом их ждали целых два часа сна и вновь на марш. Армия шла довольно быстро и вскоре прибыла к тому самому городу. Он был довольно крупным, 1100-140 населения. Стены целых 7 метров. Но, пожалуй, и все. Лорды центральных земель слишком полагались на крепости вдоль границы и не рассчитывали, что их города когда-нибудь могут осадить. И, к счастью для местного правителя, демон спокойно прошел мимо. Преследователей, конечно же, не было, но если не считать группы конных разведчиков. Но они лишь убедились, что армия пошла дальше и вернулись в город. Тео же к концу дня добрался до одной из внутренних крепостей, разбросанных по всему центру. Это была впечатляющая крепость, что могла вместить 50 тысяч солдат. Только вот почти все сейчас были на границе, и в этой крепости собралось лишь 20 тысяч, из которых более 2/3 — это мобилизованные аристократы и горожане. «Что будем делать?» «Эти точно ударят в тыл, если мы пройдем мимо», — поинтересовался Калхин, смотря на крепость с небольшого холма. «Я думаю, что эта крепость — неплохое место для ночевки», — ухмыльнулся демон, вооруженный до зубов. За спиной у него был меч из редкого сплава, что он, конечно же, зачаровал. Кожаная броня демона была зачарована несколькими интересными заклятиями. На поясе имелся мешочек с корсами, а также множество стержней. Еще по ленте стержней было на обоих ногах и руках. — Так до заката лишь 2 часа. — Хм... Демон призадумался и активировал духовное зрение, быстренько осмотрел крепость. — Управимся за 1.5 часа. Готовь войска на штурм. — А лестницы? Мы же их даже еще не собрали. — Забудь про них. Тео ухмыльнулся, подмечая появившийся магический барьер, что, подобно куполу, накрыл крепость. А раз есть барьер, то есть и корсы. В древности редко пользовались кристаллами манны. Они были слишком дорогими, потому как добывались в так называемых местах силы. К примеру, в жерле вулкана можно было найти красные кристаллы. В районе водопадов голубые и так далее. Промышленную добычу вели, как правило, гномы да водные народы. Поэтому артефакты, защищающие крепости, использовались нечасто, и то в основном их заряжали манной магов. Иногда использовались камни манны. Они не растворялись, как кристаллы, когда в них заканчивалась манна. Но найти камень манны, в который можно было влить достаточно много манны, довольно сложно, а еще и безумно дорого. Проще было собрать магов, начертить магический круг и создать барьер, ну и поддерживать его. Минус такого метода в том, что битва могла длиться несколько дней, а маги быстро устают. И если обычных... Тех, что подпитывают барьер манной, можно заменить, то ведущего нельзя. На нем держится все заклинание. Единственное, что был вариант альтернативного барьера. При таком варианте создавался второй барьер, и когда он активировался, первый развеивался, как и вся вложенная в него манна. Иными словами, неэкономично. В королевстве же все было проще. Ведь тут есть корсы. Хм, а если бы эта технология появилась до конца мира? Вдруг задумался демон. Может, она и появилась, а потом стала концом этого самого мира? Тео представил себе, как каждый император, король, лорд, аристократ и даже третисортный колдунишка с неисчерпаемой жадностью создают корсы. Манна попросту выкачивается из мира и... А что могло произойти, демон даже представить не мог. Как повлияет отсутствие манны на магический мир? Что в таком случае станет с богами,